Эпилог. Часть первая. Спустя полгода. «Ир, ну чего ты копаешься-то, а?» Женя нахмурился, наблюдая за своей почти женой, что словно черепаха ползла навстречу своей давней мечте. «А ты ребенка выноси, я посмотрю, как ты с таким пузом будешь шустренько бегать». Цветочкина заметно нервничала, что передалось и будущему муженьку. С самого утра они, словно кошка с собакой, выясняли отношения. Было дело, Ира даже пару раз кричала, что свадьбы не будет. Но Синицын пригрозил ей физической расправой в прямом смысле этого слова, и девушка сдалась, хоть ворчать и не перестала. «Цветок, успокойся уже, наконец, ты мне сегодня все нервы истрепала». Он поправил бабочку галстук, на что Ира хмыкнула. «Дикарь в смокинге – самый сексуальный мужчина в мире, хоть и непривычно. Надо отметить, что и сама невеста была очаровательной. Белое платье – это то, о чем девушка мечтала с самого детства, а потому всеми правдами и неправдами постаралась себя в него запихнуть. С огромным трудом ей все-таки удалось, и выглядело это очень даже миленько. Эдакий белоснежный беременный цветочек. Женя был сражен видом своей хулиганистой Ирки, которая сейчас выглядела словно принцесса. «Жень, ты такой классный у меня!» Девушка прижалась к жениху всем телом, вызвав у него тихий рык. Никогда бы он не подумал, что беременная женщина может так возбуждать. В штанах зашевелился младшенький бугай, а руки тут же обвили ее талию. Несмотря на внушительных размеров живот и зверский аппетит, Цветочкина оставалась стройной и привлекательной. Даже не так, она стала еще красивее, и Евгений потерял голову окончательно. «Жень, у нас бракосочетание через 5 минут. Что-то не сильно она сопротивляется. А мы быстренько», – мужчина положил ее ручку на свой пах, мысленно простонав. Врачи уже 2 месяца как запретили Ирке заниматься сексом, только вот парочка нет-нет да нарушала правила, ибо оба так и не научились терпению. «Я вообще не понимаю, какого хрена им приспичило жениться на сносях». Илья никак не мог завязать гребаную удавку, с некой обидой поглядывая на супругу. «Ариш, ну елки-палки, может, уже поможешь мне?» Девушка закончила со своим макияжем и, поправив прическу, повернулась к мужчине. «Илюш, они правильно решили. Ребеночек должен родиться в браке, понимаешь? В полноценной семье. А не когда дядя с тетей вроде как вместе живут». Поправила непослушный узел и, приподнявшись на носочках, чмокнула его в подбородок, куда дотянулась. «Поэтому я и женился на тебе задолго до беременности». Он наклонился к Арине и припал своими губами к ее шее. «И что, только поэтому?» – прищурила глазки. «Дурочка!» – Ворохов покачал головой, про себя отмечая, что беременность здорово подпортила жене нрав, но оно того, конечно, стоит. «Ты же знаешь, что нет. Зачем опять начинаешь?» «Смотри мне, Ворохов, я ведь теперь женщина нервная!» Арина толкнула своего здоровяка в бок, соблазнительно прикусив губу. «Если еще раз так сделаешь, я разложу тебя прямо здесь». Он усмехнулся, уже представляя, как завалит супругу на диванчике в комнате для гостей. «Не мечтай даже, сейчас уже начнется». Схватила мужа за порядком помятый галстук и потянула прочь, пока тот и правда не додумался до какой-нибудь шалости. «Ирка, ты такая красотка!» Девушки обнялись, с обожанием оценив наряды друг друга. «Ага, красотка. Сначала живот появляется, а за ним уже я иду». Цветочкина надула губы, словно ребенок. Видимо, перехватила привычку у падчерицы. «А что ты хотела? Тебе же рожать уже скоро. Это у меня еще все прелести впереди». Арина отнюдь не расстраивалась по этому поводу, ведь мечта последних месяцев теперь осуществима. Она родит. И это чудесно. Теперь же девушка совершенно не понимала, как могла когда-то, а вернее совсем недавно, не хотеть детей. Видимо, ей для осознания этого нужно было пережить тот ад. Им обоим с Ильей пришлось нелегко. 3 месяца лечения и мучительного ожидания. Надежда на чудо становилась все призрачнее, а сам Ворохов день ото дня становился все серее, хотя жену не прекращал подбадривать. Арина никогда не забудет тот день, когда узнала, что станет мамой. На то время беременность уже была так желанна ею, что это практически стало навязчивой идеей. Ворохов же молчал около 2 часов, пока до него дошло сказанное врачом. Ариша была уверена, что видела в глазах мужа истинное счастье. «У меня, кстати, пузико будет покрупнее», — Ворохова счастливо улыбнулась. «В смысле?» — Ира посмотрела на свой живот и с ужасом представила, что он может быть еще больше. «Мы вчера на УЗИ были, близнецы у нас». Ариша расплылась в улыбке и чуть не оглохла от визгов подруги. Свадьба прошла без особых происшествий, но уже к вечеру счастье невесты омрачило плохое самочувствие. Изначально это приняли за усталость, но уже через полчаса у Иры отошли воды и начались схватки, после чего новоиспеченная жена Синицына прямо в свадебном платье была оперативно отправлена в родильный дом, где ее встретили со всеми почестями. Несмотря на то, что роды начались намного раньше положенного, прошли они довольно быстро и почти безболезненно для молодой мамы. Взяв на руки свою вторую дочь, Бугай замер в позе истукана, заглянув в личико очаровательной малышки. Он уже и позабыл, как это. Ирка же, глядя на своего супруга и дочь, не жалела ни о чем. Ни об одной совершенной ошибке, ни об одном прожитом дне. Ни об одном ударе судьбы, который им всем пришлось пережить.